Ешь шарик. Для хорошего человека, то есть собаки и курицы, не жалко. Комаров придвинул к шарику всю провизию и добавил: ешь, и давай мириться. Понимаешь, старик, мириться. Мир, дружба, мир, дружба. Одним словом, шарик понюхал курицу, но есть не стал. Мириться, говорю, давай. Ну, я тебе сейчас на твоем языке. Комаров взял в руки кусок отдельной колбасы и стал махать перед носом шарика, словно хвостом, заглядывая в колчановский словарь. Мир, говорю, значит, два тире. Комаров отмахнул два длинных отрезка. И Комаров сделал две короткие отмашки. И р. Комаров изобразил точка-тире-точка. Шарик равнодушно отвернулся в сторону, присел, поджав под себя хвост. «Даже и разговаривать не хочет», — сказал злобно Печенкин. «Что будем делать?» «Слушай», — продолжал уговаривать Шарика Комаров, «я тебе предлагаю договориться по-хорошему, чтобы зуб друг на друга не иметь. Ты молчишь насчет того, что видел, как мы трубку у телефона автомата оттяпали. Может, ты кроме трубки еще чего-нибудь видел?» Комаров дернул Шарика за поводок, тот вскочил и снова уселся на свой хвост. Комаров снова дернул его, Шарик поднялся. «Ну, мы извиняемся перед тобой за то, что пинали и дразнили тебя, издевались, там, ну, как бы сдохом обзывали, ну и ты, да и ты, пы. Понял? Ну, давай лапу». Шарик отвернулся от Комарова, зевнул и, высунув язык, тяжело задышал. «Печенкин, он не машет чего-нибудь хвостом?» — спросил Комаров. «Нет, не машет», — ответил за Печенкина молчун. «Не хочет мириться», — сказал Печенкин. «Задается, что говорящий». Комаров разозлился. «Ну, смотри», — пригрозил он Шарику. «Даем тебе на размышление день и ночь. Если не согласишься, хуже будет. Лишим права голоса. Жить будешь, говорить не будешь». Шарик посмотрел на Комарова, как тому показалось, с презрением, и, спокойно потянувшись, лег, положив морду на вытянутые перед собой лапы. Утром Комаров с дружками застали Шарика в той же позе, в какой оставили его еще вчера днем. Он лежал, положив морду на вытянутые лапы, и тихо поскуливал. Колбаса, курица и мясо лежали перед ним нетронутые. Уже по всему этому похитители телефонной трубки поняли, что Шарик на мировую с ними не пойдет. Комаров оглянулся, сел на ящик и дернул Шарика за поводок. Шарик встал. «Ну, будешь мириться?» — спросил Комаров Шарика. «Печенкин, он не машет чего-нибудь хвостом?» «Машет», — ответил за Печенкина молчун, заглядывая через плечо Печенкина в азбуку хвостяцкого языка. «Что машет?» — спросил Комаров. «Он машет», — сказал молчун, приглядываясь к движениям шарикового хвоста. «Он машет... А идите, мол, вы все от меня подальше». Переведя все это, молчун засмеялся. «Ясно, что все это он придумал». «Ты у меня досмеешься!» — пригрозил Степан молчуну. Шарик снова лег, уткнувшись носом в лапы. Комарова для него как будто и не существовало. «Ну что же!» — вздохнул протяжно Комаров. «Придется лишить тебя права голоса, как мы тебе обещали!» «Вяжите говорящего!» — приказал он Печенкину, Смирнову и молчуну. Комаров достал из кармана бутылку водки и поставил ее на пол сарая. «Зачем вязать?» — не поняли молчун, Смирнов и Печенкин. «Говорящего, говорю, вяжите!» — повторил Комаров, объясняя. «Сейчас сюда придет ветеринар дядя Вася, он ему хвост в два счета откусит. Я с ним уже договорился. Без хвоста он у нас немного наразговаривает». Комаров плюнул в сторону Шарика и загоготал. Молчун, Печенкин и Смирнов переглянулись в нерешительности. «Как-то хвост откусит?» — спросил, заикаясь, молчун.